Впервые в жизни ему доставляло удовольствие чтение. Он все надеялся отыскать в газетах или в рассказах об этой битве описание тех мест, по которым он проезжал в свите маршала Нея и другого генерала. Из Амьена он почти каждый день писал своим милым приятельницам, хозяйкам скребницы. Выздоровев, он немедленно переехал в Париж и в прежней своей гостинице нашел 2 писем от матери и тетки, в которых обе они умоляли его поскорее вернуться. Последнее письмо графини Пьетронера содержало какие-то таинственные намеки, очень его встревожившие. Письмо это прогнало прочь все нежные мечтания Фабрицио. При его складе характера достаточно было одного слова, чтобы он увидел впереди величайшие для себя бедствия. А дальше начинало работать воображение и рисовало ему ужасающие подробности этих бедствий. «Ни в коем случае не подписывай письма, в которых подаешь нам вести о себе», – писала графиня. «Ни в коем случае не приезжай прямо на озеро Кома. Остановись в Лугано, на швейцарской территории. В этот городок он должен приехать под фамилией Кави. В лучшей гостинице его ждет бывший лакей графини, который передаст ему на словах, что делать дальше». Письмо кончалось следующими строками. «Скрывай от всех свой безумный поступок, и главное, не носи при себе никаких бумаг, ни печатных, ни рукописных. В Швейцарии ты будешь окружен друзьями святой Маргариты». Благодаря господину Пелика это наименование приобрело европейскую известность. Так называется в Милане улица, где находится здание полиции и тюрьма. «Если у меня будут деньги, – писала графиня, – я пошлю кого-нибудь в Женеву в гостиницу «Весы», и тогда тебе сообщат кое-какие подробности, о которых я не могу писать, а между тем тебе необходимо узнать их до твоего возвращения. Но ради Бога не задерживайся ни одного дня в Париже, тебя опознают там наши шпионы». Воображение Фабрицио создавало события самые фантастические, и его занимало теперь только одно – о каких загадочных обстоятельствах хотела сообщить ему тетка. Он немедленно выехал из Франции. Там дорогой до границы его 2 раза арестовывали, но он сумел выпутаться. Этими неприятностями он обязан был своему итальянскому паспорту и странному званию «торговец барометрами», совсем не вязавшемуся с его юным лицом и рукой на перевязи. Наконец он прибыл в Женеву, встретился со слугой своей тетки, и тот сообщил по ее поручению, что в миланскую полицию донесли, будто Фабрицио был послан к Наполеону с какими-то предложениями от тайного общества заговорщиков, существующего в бывшем итальянском королевстве. «Если бы цель его путешествия была иной, — говорилось в доносе, — зачем же он принял чужую фамилию? Маркиза дель Донго пытается доказать истину, а именно, первое, что Фабрицио никуда не уезжал из Швейцарии, второе, что он неожиданно ушел из дому, поссорившись со своим старшим братом». Фабрицио с гордостью слушал этот рассказ. «Значит, меня почитают кем-то вроде посла при Наполеоне», – думал он. «Мне будто бы выпала честь говорить с этим великим человеком. Вот дал бы Бог». Он вспомнил, что его предок в 7-м колене, внук дель Донго, прибывшего в Милан в свите Сфорцы, удостоился чести лишиться головы, ибо враги герцога захватили его, когда он пробирался в Швейцарию для передачи предложений великодушным кантонам и для вербовки солдат. Перед глазами Фабрицио встала гравюра в родословной дель Донго, изображавшая это событие. Расспрашивая лакея, Фабрицио узнал одну подробность, о которой тот в порыве негодования рассказал, вопреки неоднократным запретам графини. Донос в миланскую полицию сделал его старший брат Асканью. Это страшное известие привело в выступление нашего героя. Путь из Женевы в Италию идет через Лозанну. Фабрицио решил отправиться немедленно и проделать пешком переход в 10 или 12 лье, хотя самое большее через 2 часа в Лозанну должен был выехать дилижанс. В Женеве В одной из унылых швейцарских кофеен он на прощанье затеял ссору с каким-то молодым человеком, который, как заявил Фабрицио, весьма странно смотрел на него. Это было совершенно верно. Молодой обыватель Женевы, человек флегматичный, положительный и помышлявший только о деньгах, принял его за сумасшедшего.